в лабиринте. Проходя по лабиринту, позабыв о блеске солнца в свете призрачных огней, проходя по лабиринту бесконечных ступеней, с каждым шагом холодею, с каждым днем темнее грусть. Все, что было, все, что будет, знаю, знаю наизусть. Было много сны, надежды, свежесть, чувства, чистота. А теперь душа измята, извращенна и пуста. Я устал, весна поблекла, с небом порван мой завет. 30 лет моих я прожил, больше молодости нет. Я в бесцельности блуждаю, в беспредельности грущу, и, утратив счет ошибкам, больше Бога не ищу. Я хотел от сердца к небу перебросить светлый мост. Сердце прокляло созвездие, сердце хочет лучших звезд. Что же мне еще осталось? С каждым шагом холодеть и на все, что просит счастье, с безучастием глядеть. О, последняя надежда, свет измученной души! Смерть, услада всех страданий, смерть, я жду тебя, спеши. Она придет ко мне безмолвная, она придет ко мне бесстрастная, непостижимой неги полная, успокоительно прекрасная. Она придет, как сон таинственный, как звук родной во мгле изгнания, и сладок будет миг единственный на грани мрака и сознания. Я буду тихим, буду радостным, изведав счастье, примирение, я буду полон чувством сладостным, неизъяснимостью забвения. Безгласно буду я беседовать с моей душою улетающей, безгласно буду проповедовать о силе жизни созидающей, о силе правды нескудеющей за невозбранными пределами и над умершим тихо веющей в последний раз крылами белыми. 1897 год.